С непривычной поспешностью, объехав окраины и южные наслеги, Валерий и Томмот возвращались назад в предрассветных сумерках зимнего утра. Чичахов ехал сзади, неторопкой хлынью, ведя за собой двух коней, запряженных в пустые сани. Объехали несколько наслегов, а добыли всего две подводы. Томмот заметил, что Валерий на этот раз действовал без прежнего злого ража, и коней этих он скорее выпросил у зажиточных людей, чем отобрал. С тех пор, как они побывали в Сосыл-Сысы, Валерий заметно изменился. Он стал мрачен, немногословен, что-то его угнетало. А Томмота все не отступала мысль, что с красным отрядом Курашова в Чурапче. Если правда, что белые разгромили отряд и захватили пушки, то почему Аргылов так хмур, словно и не рад этой вести? Будто заранее предполагая, что в этой поездке добыча у них будет небольшой, Валерий не стал дожидаться возвращения Лякеса, уехавшего за сеном, сказал, что управятся сами. В наслегах заезжали почему-то только к богачам да зажиточным, минуя бедняков, и каждый раз Валерий с хозяином усадьбы старался остаться с глазу на глаз, чтобы о чем-то тайно побеседовать. Томмота же под всяким предлогом высылал из дома. И еще заметил Томмот. Беседы эти были не из приятных. У хозяина дома всякий раз пуганные глаза. Почти рассвело, когда Валерий остановил упряжку. «Покорми коней», — бросил он Томмоту, а сам молча отошел к обочине. Когда Томмот управился, они уселись рядом на передние сани. «Что происходит с тобой?» «А что со мной?» — огрызнулся Валерий. «Ничего, врешь. Разве я слепой? На этот раз ты выехал не для сбора подвод, а для чего-то другого. Объясни, что случилось?» — Раз ты все видишь и понимаешь, то чего тебе еще надо? — отвернулся Валерий. — Слушай, Аргылов, я не тросточка, которую кому угодно можно прихватить с собой. Я не хочу подставлять голову, ничего не зная. Если и лишусь ее, то мне надо знать, за что. Если не хочешь, можешь не рассказывать, я молить не стану, но знай одно — мы больше вместе не будем. Если нет доверия, то лучше ходить врозь. Кто тебя привел сюда? Через кого ты удостоился этого доверия? Отвечай! Ну, еще неизвестно, кто кого привел, — спокойно возразил Томмот. А куда ты собираешься идти без меня? А хоть к Топоркову. Не отвергнет, думаю, если приду к нему. Не дожидаясь ответа, Томмот остановил коня и направился к своим саням. Поехали дальше. — Больше вместе не будем, — негодовал Валерий. — Ишь ты, наглец, как заговорил! Мало ли ты чего захочешь. Последнее слово останется за мной, а пока будешь ходить в упряжке. Еще неизвестно, кто кого привел. Смотри-ка ты, хомночицкое отродье! Грозит, что пойдет к Топоркову. Ну, конечно, тот его не отвергнет. Такой легкий на подъем, да бесстрашный парень, подарок хоть кому. А вдруг и в самом деле, кроме него, нет у Валерия ни одного надежного человека. Не успеешь оглянуться, как тут же тебя продадут с потрохами. А этот, из тех, про которого говорят, у доброго коня плетка одна, у доброго молодца слово едино. Нет, расставаться с ним никак нельзя. А тогда что же, выложить ему все? Валерий придержал коня. — Чичахов, иди сюда, поговорим. — Мы уже поговорили. Холодно? Давай погоняй. Валерий кинул лошади клок сена и пошел к Томмоту. — Да ты не сердись! Заулыбался он еще издали и, подойдя, сел рядом. Был неправ, таясь от тебя. Велено было молчать. Ну и молчи себе дальше, раз так верено. Ладно, не обижайся. Или правда думаешь, что не доверяю тебе? Хватит. Не нуждаюсь я в твоих секретах и слушать не хочу. Не говори так. То, что я расскажу, касается нас обоих. Мы сидим в лодке, которая идет ко дну. Что? Резко повернулся Том Мот. Да, именно так. Ты можешь объяснить по-человечески? Проигрываем мы, Том Мот. Шутишь? Проиграть без сражения? Почему без сражения? Ососился сы. Да ведь мы... Мы обложили их. Еще неизвестно, кто кого там обложил. То, что Пепеляев сосылся и потерял лучших бойцов, это еще не беда. Самое страшное, что он потерял время. Не его слова. Догадался Том Мот. Вторит кому-то. Какой трус так говорит? Валерий стал стегать кнутом по обочине. Говорит человек похрабрее нас с тобой. Кто он? Валерий, не решаясь, покряхтел. Ладно, хватит. Том Мот подхватил вожжи. С каких-то пор ты стал таким обидчивым? Не люблю вот так. С подходцем да с оглядкой. Говорить так говори, молчать так молчи. Говорил мне это Артемьев. Артемьев? Искренне удивился Том Мот. А пушки, захваченные у красных в Чурапче, враки. Выронив вожжи, Том Мот сник головой, пряча лицо. Артемьев говорит, что сейчас уже надо готовиться к новым схваткам, а улусным баям велит вывести отсюда все свое добро. Но ты не вешай носа, Том Мот. Придет пора, когда и в нашем озере всплывет малявка, и в нашем небе зальется жаворонок. Так что же делать-то? Вот решай. Но чтобы об этом разговоре, молчок. Я не думаю, что ты проболтаешься, но для порядка должен предупредить. На восток поедешь с нами? Этот с виду простодушный вопрос Том Мот знал хорошо был. И приказ, и угроза. Попробуй только откажись. Придется. В ЧК меня встретили бы без лобызаний. Уже шагая к своим саням, Валерий обернулся и сказал: «Артемьев тебя хвалил. Сообщить немедленно и как-нибудь воспрепятствовать увозу ценностей». Так значит, Артемьев мне поверил. Ну что же, продолжим знакомство там, на востоке. В Слободе, как только Валерий и Том Мот успели перешагнуть порог штабного дома, полковник Андерс накинулся на них с бранью. «Почему так долго?» «Командующий потребовал к себе новую партию боеприпасов и оружия. Подвод сколько привели?» «Только две». «Берите вдобавок еще одного коня. Вот по этой бумаге из склада получите оружие и боеприпасы. Передадите генералу, что обоз с продовольствием прибудет к ним сегодня вечером». «Брат полковник, мы очень устали. Выполняйте приказание. Боеприпасы сдайте лично начальнику штаба полковнику Леонову. Знаете, куда везти груз?» «Как куда?» «Сосыл-сысы». Валерий понял, что отговорки бесполезны. «Не в сосыл-сысы, а туда, дальше Абаги». Андерс махнул рукой куда-то на север. «Из Чурапчи идет отряд Курашова. Генерал их должен перехватить. Поторапливайтесь. Из охраны складов возьмите дополнительно еще одного солдата». «Из Чурапчи? Красные?» «Да, именно они, красные. Что вы тут болтовню развели?» «Как же так? Как же тогда их план?» Валерия пронизал страх. О ложности доставленного им плана красных догадался еще Артемьев. Теперь догадка подтвердилась. «Где мы там найдем дружину? Местность, как бишь ее? Орылак, что ли? Знаешь такую?» «Да, знаю. Вот там где-то, там и нечего стоять». Пораженный услышанным, Валерий повел коней к складам, а Том Мот направился к конному двору за пятой подводой. Здесь он отыскал краснобородого начальника транспорта и передал ему приказ полковника Андерса. Тот из сине-бледного сделался красным, как его борода. Опять коня. Где я его возьму? Рожу, что ли? А вы что на меня кричите? В свою очередь повысил голос Том Мотт. Разбирайтесь сами с полковником. Да вы поймите мое положение. Все тягло подчистую забрали еще позавчера. Сегодня приказано снарядить еще один обоз, а тут все, давай, да давай. Федя! Эй, извините, брат начальник, у Гриши добрые кони, так мы на обоз возьмем Гришкиных, а этому отдадим, есть тут у меня кобыла. Прошка! Услыхав знакомый голос, Том Мот едва удержался, чтобы не броситься навстречу. Клячу не приму, задиристо сказал Том Мот. Он еще будет привередничать, опять взъярился начальник транспорта. Прошка, запряги ему и пусть проваливает. С недовольной миной Том Мот нехотя проследовал за Прошей. Вместо приветствия перемигнулись. Хлопоча вокруг коня, Том Мот рассказал все, что узнал от Валерия, и велел эти сведения передать по цепи. — Надо улучить момент, повидаться с дьяконом, — сказал Проша. Затягивая ремень через седельник, он зашептал Том Моту. Позавчера возил дружинников к Орелаху. Кажется, белые готовят там засаду. Думал перебежать к красным, но удобного момента не подворачивалось. И вот еще одна неприятность. Товарищи из Абаги Артемьев послал в сторону Налькана. Тот никак не мог открутиться. Надо бы наших предупредить. Послал я предупреждение через Чакыр, но там эстафета сильно окольна, сигнал не успеет дойти. Не успеем предупредить о засаде, быть беде. Понимаю, но следят за каждым шагом. Буду стараться попасть в сегодняшние обозники. Когда Том Мот подъехал к складам, там уже нагрузили на сани патронные ящики, и вскоре втроем с солдатом, которого им выделили, на пяти подводах тронулись в путь. Остановились они в той небольшой деревеньке, где однажды ночевали, возвращаясь из поездки по северным наслегам. Улучив момент, Том Мот выскользнул из дома и быстро пришел в юрту, где жил старик Охонгон. В маленькие оконца, с кусками льда вместо стекол, едва пробивался зыбкий свет. Перед камельком немолодая женщина в ситцевом платке мутовкой взбалтывала жидкий тар. — Рассказывайте. — Ничего, — ответила хозяйка, подоткнув на щеках платок. — А у тебя? — И мне рассказывать не о чем. Где старик Охонон? — Пошел осматривать петли. А ты откуда будешь? — Из Абагинской стороны. — Какая потребность в Охононе? — Так пустяки. Вернется старик, передай, что был человек, заходивший недавно. Когда Том Мот вышел из юрты, за ним тотчас же вышла и хозяйка. — А тебе горностаевые шкурки не требуются? — спросила она, теребя концы своего платка. Том Мот резко обернулся и подошел поближе. — У вас у самих-то одна единственная. — Оказывается, это ты, — улыбнулась хозяйка, — а говоришь из Абаги. Ты ведь приехала из Слободы. — Из Слободы. — Когда вернется Охонон? — Не знаю. Позавчера только прошло мимо нас войско белых, а он лесом за ними на лыжах. Торопился так, что путем и чаю не выпил, третий день уж нет, а взял с собой только четверть лепешки. Ничего не велел передать. Велел. Если появится человек, который интересуется горностаем, сказать ему, что он пошел выполнять свое задание. Не беспокойся. Старик вернется. Том Мот ободряюще пожал сухой кулачок женщины, боязливо прижатый ею к груди. Передай, что человек этот благодарит. И не печалься. Эджей. Эджей — обращение к пожилой женщине. Торопливо перекусив, возчики двинулись дальше на север. Валерий спешил как можно скорее отвезти дьявольский груз, сдать его и вернуться назад. Больше всего он боялся ненароком попасться на глаза Пепеляеву или Топоркову. Говорил, дескать, что красные не пойдут ни со стороны Якутска, ни со стороны Чурапчи. А как обернулось? Слава богу, о нем еще не вспомнили. Не нарваться бы самому. Скажут, что врал. Да к стенке, это у них свободно. Не станут разбираться, что красные могли план свой изменить. Или, не дай бог, приехать во время боя, в два счета поставят в цепи в пекло. Коней, впряженных в тяжело нагруженные сани, Валерий гнал во всю мочь, лишь бы скорее сбыть груз, а на обратном пути пусть ползут, как хотят. Рвались они туда, в Орылах. А когда приехали, оказалось, что генерал, заступая красным дорогу, уже перешел с дружиной в местность Сырдах и расположился близ Аласа Белистях. Только поздно вечером дозорные привели их к штабной палатке в лесу. — Стой! — постовой преградил Валерию путь штыком. — Нельзя. — Вызовите начальника штаба полковника Леонова. — Нельзя. — Мы привезли боеприпасы. — Боеприпасы! — Нельзя. — Отойдите назад. Валерий в сердцах сплюнул. Из палатки доносился гул голосов, а вскоре высунулось оттуда распаренное, как видно у печки, лицо адъютанта Малышева. «Вестовой, зовите сюда полковника Рейнгарта. Поручик!» — успел окликнуть Валерий, нырнувшего было назад Малышева. Адъютант вышел наружу, широко улыбнулся и протянул руки, будто встретил драгоценнейшего из людей. «А, Аргылов, чего надо, откуда взялись?» Знал Томмот, почему адъютант так неуемно ласков с Валерием. С недавних пор, когда Валерий подарил ему вот эти его длинные курумы из шкуры харгина и шапку из лап лисиц сиводушек, они стали друзьями, не разлей вода. Харгин — редко встречающийся вид оленя. «Привезли из Амги боеприпасы», — сказал Валерий. «Полковник Андерс наказывал мне лично донести об этом начальнику штаба. Послушай, дружище, я бы посоветовал вам обоим не показываться на глаза командующему. С тех пор, как стало известно о выходе красного отряда из Чурапчи, генерал рвет и мечет, а полковник Леонов сейчас как раз на совещании у командующего. Дела, в общем-то, неважные. Вчера отряду Курашова устроили засаду в Орылахе. Да, видно, их предупредил кто-то, свернули на другую дорогу. Напрасно мерзли всю ночь под звездами. Дело рук Охонуона, — с благодарностью подумал о старике Томмот. Узнав, что генерал в этой палатке, Валерий поблагодарил про себя постового, что тот не пропустил его. «Что же мне делать вот с этим?» — нетерпеливо спросил он и указал на свой воз. «Я вызвал полковника Рейнгарта, он сейчас подойдет. Скажи ему, пусть распорядится. Ну, меня хватится». Едва поручик исчез в палатке, появился полковник Рейнгарт. Валерий пошел ему наперерез. «Брат полковник, мы привезли боеприпасы. Немедленно должны поехать назад. Полковник Андерс велел у вас узнать, что требуется». «Пулеметные ленты привезли?» «Есть». Валерий протянул ему сопроводительную бумагу. Быстро пробежав бумагу глазами, Рейнгард подписал ее на своем планшете и отдал назад. «Три подводы разгрузите здесь. Прапорщик, берите этих людей, обойдите цепи, раздайте всем боеприпасы быстро». «Слушаюсь». Словно возник из-под земли и вытянулся перед полковником в струнку молодой худощавый прапорщик. Он повернулся к Аргылову. «Берите две подводы и за мной». «Я останусь разгружать тут», — сказал Валерий Томмоту и шепотом добавил, «побыстрей там, надо проваливать отсюда». Томмот с прапорщиком двинулись вдоль цепи лежащих в засаде людей, оставляя где пулеметные ленты, где ящики с патронами. Объехав всю цепь, они возвращались уже когда Томмота окликнули. «Чичахов! Я Ликес! Здесь я!» «Чего ему надо?» — спросил прапорщик, не поняв по-якутски. «Говорит, в винтовке заел и патрон. Просит помочь. Ладно, сходи, я подожду там». Глубоко зарывшись в снег возле толстого пня, Лекес, не попадая зуб на зуб, встретил Томмота жалобой. «Смотри вот, не взяли меня с собой, так пригнали меня сюда». «А чем лучше участвовать в грабеже людей? Воевать легче». Лекес промолчал. «Когда-то ты говорил, что не станешь стрелять в ревкомовцев, но, кажется, стрелять тебе придется. В тех, среди которых и твой Селип». «Тише. По обе стороны от меня лежат истые собаки. Но стрелять все равно не стану. Дай сюда ружье». Томмот заклацал затвором винтовки. «Заставит стрелять. Все равно не стану. Чичахов, прошу тебя, возьми меня с собой». Голос у парня задрожал и пресекся. «Мне сейчас в слободу. Умоляю. Боишься?» «Да не боюсь я их. Ненавижу их». Лекес прикусил губу. «Возьми меня с собой». «Нельзя, Лекес, ты должен остаться здесь». «Зачем?» Томмот, испытующий, глянул на Лекеса и, решившись, приник к нему. «Сегодня решающий день. Сегодня каждый покажет каждому, кто он. Помнишь, ты мне сказал, что я не белый?» «Я и правда не белый». «Чичахов!» — восхищенно пробормотал Лекес. «Я сказал тогда без задних мыслей, так сболтнул». «Лекес, нет сейчас времени на эти разговоры. Говори прямо. Хочешь ли ты помочь красным?» «Хочу». «Тогда улучи момент и перебеги. Там расскажешь об этой засаде». «Не дадут такой возможности. Давичи хотел сходить в лес по нужде, вернули. Никого в сторону леса не пропускают. А ночью? Ночью, в темноте. Ночью группируют по 3-4 человека. Тогда вот что. Как заметишь приближение красных, сразу начинай палить, чтобы предупредить их. Хорошо. Не боишься? Схватят, пощады не жди. Пусть». Где-то сверху с увала Томмота окликнул прапорщик. «Эй, где ты там? Побыстрей!» Томмот протянул парню винтовку и ободряюще коснулся его плеча. «Надеюсь на тебя». «Надейся!» — твердо ответил парень. «Лекес, вернется твой ревкомовец Селип. Пошлет тебя на учебу. Будем учиться вместе в Якутске, ты понял?» «Понял». Ах, как захотелось Томмоту сорваться по снежной целине в бег, скрыться в лесной чаще и добраться до своих. Только нельзя, никак нельзя. Дадут отойти шагов на 10-20 и изрешетят пулями. Где сейчас этот старик Охонон? Он мог бы уже вернуться и вести тут наблюдение. А что? Если ему, то Моту остаться тут на ночь, вызвавшись участвовать в бою. Ночью было бы сподручнее бежать. Только оставит ли его тут Валерий, вот что сомнительно. Или попросить разрешения у Рейнгарта? Только как же тогда побег с Артемьевым на восток? Но об этом можно подумать позже. А сейчас надо как можно скорее предпринять что-нибудь. Если сработает западня, устроенная красным, неизвестно. Как пойдут события дальше? Нет, надо на что-то решиться. Подъезжая к палатке, Томмот невдалеке за деревьями увидел беседующих Валерия и Артемьева. «А вдруг они одержат верх?» — донеслись до него последние слова Валерия. «Здравствуйте, Михаил Константинович!» — подошел Томмот. Артемьев чуть заметно кивнул. Свидетель в этом разговоре был явно ему не нужен. Томмот почтительно отошел, однако не настолько, чтобы ничего не слышать. Артемьев был возбужден. Судя по обрывкам их разговора, Артемьев настойчиво убеждал Валерия в том, что исход предстоящего боя ничего уже не значит. Если белые победят, то лишь оттянут свой конец на несколько суток. Генерал Ракитин, имея 250 человек, напал на гарнизон красных в 60 человек и был разбит. Артемьев настаивал на отъезде как можно скорее. Они встретятся в условленном месте. И скорей, скорей, потому что завтра красные могут уже перекрыть дорогу. Но если все предрешено, зачем же напрасно проливать кровь? Не лучше ли отступить сразу? Ни в коем случае, — возразил Артемьев. Тебе что, жалко пепеляевцев, которые драпают в Японию? Пусть воюют, пусть они побольше уничтожат большевиков, нам потом будет легче. Михаил Константинович вышагнул вперед Туммот. Хочу принять участие в бою. До сих пор не удалось побывать ни в одном сражении. Глупости, — оборвал его Артемьев. Поезжаю вот с Аргыловым. Однако, увидев опущенные глаза парня, добавил чуть мягче. Боев еще хватит и на твою долю. Аргылов, захвати с собой Харлампия. Он будет понадежнее того недоумка. И спешите, спешите. Откинулся полог палатки, и наружу выглянул человек, заросший щетиной, с отвислыми дряблыми щеками. Он сделал несколько жадных глотков морозного воздуха и опять скрылся. Да это же Пепеляев, — удивился Туммот. Как может измениться человек за несколько суток? Заметно темнело. Затушевывались очертания деревьев вблизи, скрадывались дали. Валерий поехал первым, Туммот в середине, и замыкал обоз с Харлампий. Они переваливали через небольшой перелесок, когда спереди донеслась брань Валерия. — У тебя что, глаза вытекли? Не видишь, что люди едут? — Как мы можем сворачивать с грузом? Вы же порожняком! — голос Прошки. Туммот вынул из кармана блокнот. Карандашом наспех набросал план Аласа, где белые устроили засаду. Отметил расположение цепей белых и где установлены пулеметы. Оторвав листик, он положил его в наружный карман. Валерий зарысил дальше. Тронув коня, Туммот резко вывернул его поперек дороги, рассчитывая зацепить встречного коня. Глухо столкнулись оглобли, заскрипела сбруя, взвизгнули озлобленные кони. — Ты что, и вправду слепой? Туммот сошел с саней и пошел вперед. — Чего опять остановились? — сзади крикнул Харлампий. И, не дожидаясь ответа, пустил коня обок с другой стороны. Прошка стоял возле своего коня, поправляя сбившуюся сбрую. Пепеляев устроил засаду около Белестяха, Сердахи, — торопливо зашептал Туммот. — Прошка, этой ночью ты должен перебежать к красным, предупредить их. Будь осторожен, белые приняли особые меры. Они знают, что кто-то осведомляет красных. — Ладно. Передашь моим, что я в далекой отлучке. Держи. Я тут набросал план местности, расположение цепей и пулеметов. Хе-хе, я спешил к тебе, Прошка, на помощь. Думал, вы уже на кулаки перешли. А они, Ан, мирненько перешептываются. Прошка, не оделишься ли кусочком бумаги? Замучился с куревом, потерял где-то трубку. Потом... Засуетился вокруг коня Прошка. — В другой раз шею сверну! — погрозил Прошке Туммот. — То мирно, то в крик! — удивился кто-то, подошедший из обоза Прошки. — Чудно!